Мышиная возня. Было это давно. Проводя время в командировке, я ездил в магазин за адреналином и своими любимыми круассанами с ананасом. Да так любил я их, что скупал сразу все, что были в магазине. И вот в какой-то день у кромыши начали нападать на мои запасы. То доширак погрызут, то хлеб. Ну, думаю, война. В перерывах между расстрелами мышей из пистолета Макарова ко мне тогда приехал Туман. Лег я на свою любимую дверь на полу, расстелив каремат. Задремал, как чувствую, что-то начинает облизывать мне ухо. И тут пришло оно. Осознание тотального пиздеца. С этого момента была объявлена Великая война против мышей. Первые диверсанты были пойманы и уже к обеду приговорены к 10 годам расстрела. Положив 2 гранаты РГН и 400 грамм тротила сверху, достав ЗТП, произвел подрыв. Примечание. РГН – наступательная противопехотная осколочная ручная граната ударно-дистанционного действия. ЗТ – зажигательная трубка. Больше я мышей не видел. Видимо, они копили свои силы, чтобы вернуться через 10 дней и съесть мои последние круассаны. Но уж этого я им не мог простить. На липкие листы были пойманы в тот день еще 2 мышиные твари, и мы с Гусем напрокат решили отправить их на SpaceX при помощи 2 снарядов от рапиры. Попутно выворачиваясь от обломка снаряда, с грохотом упавшего на 5-этажку, возле которой мы залегли. В тот же вечер был пойман мышиный предводитель, мистер Крыс, самый большой из всех мышей, что я видел, как будто крыс страхнула мышь. Пока мы решали, как именно будем отправлять его на орбиту, мы совсем отвлеклись. А когда опомнились, то увидели, что к мыши почему-то прилипла кошка и передними лапами собака. Достав из-под кровати противотанковую мину, попрощались с мистер Крысом, отодрав к этому времени от клея кота и собаку, я успокоился, представляя, как догорает огнепроводный шнур. Затем мы увидели картину, что-то в стиле «Аполлон-13». На этом моменте и заканчивается наша космическая программа. Мыши поняли, что мы долбанутые, и больше не приходили. А ведь когда-нибудь эта война закончится. Сын Торвальда.